Глава 9. Часть 2. Разговор оставил после себя странное послевкусие. Вроде бы вполне себе доверительный, благодаря широкой и открытой улыбке Чейза. Но все остались при своих скелетах в шкафах. Ребекка не может быть родной сестрой Хантера. Шелдон так и сказал. Хантер Истон Хейтс — единственный ребенок премьер-министра Вилсона Хейтса. Одна из сводных? В таком случае, почему она живет здесь, а не со своим отцом? И с чем я столкнусь? С ревностью или чувством собственничества? А может, она ему не сестра вовсе? Я задумываюсь. Само собой, эта мысль посещала меня и раньше, но только сейчас она кажется мне до смешного абсурдной. «Леди и джентльмены!» Разнесся над трибунами усиленный громкоговорителем голос, который отвлек меня от мыслей и перенес внимание на зеленый дерн игрового поля. «Добро пожаловать на первый открытый матч сезона!» Я поискала глазами Чейза, но почти сразу поняла, что это занятие бесполезное. Две команды, в каждой по 4 всадника с длинными клюшками в руках, лица которых закрыты спортивными шлемами с решетчатыми забралами. Различить игроков можно только по спортивной форме. Одна команда в желтых футболках поло, другая — в ярко-голубых. Голос комментатора эхом прокатывался над головами зрителей и игроков, верхом на пони, застывших на поле по размеру раза в 4 больше футбольного. «А теперь я хочу представить вам игроков, выступающих за команду «Стронгвилл».» Только с подсказки я нашла всадника в голубом поло с номером 1 на спине. Игра еще не началась, а он уже держал клюшку наготове. «Первый форвард, сидящий на черном мерине, который так хорошо знаком многим из вас, ибо это лучший из лошадей Чейза Бэнкса — Обсидиан. Посмотрите-ка на этого парня. В прошлом сезоне он обошел других участников турнира на 2 гола. Черного ему следовало бы оставить для последнего тайма». Я резко обернулась к говорящему. Рядом со мной остановился тот самый голубоглазый блондин, Рейнард, который прибыл на вечеринку Ребекки с Чейзом. «Это я посоветовал начинать игру на обсидиане», — заявил подошедший к нам Джейкоб. «Этот конь чрезвычайно везучий дьявол». Шутка вышла довольно удачной, потому что камень обсидиан, собственно, многие называют когтем дьявола. «Посмотрим», — процедил Рейнард, что следовало понимать как... Я-то лучше знаю, что к чему. Кроме того, к началу 6-го периода черный достаточно отдохнет, чтобы Чейз мог опять пересесть на него, если, конечно, понадобится. Здесь делают ставки? Оба парня разом хмыкнули. Ты имеешь в виду тотализатор, куколка? Отозвался на мой вопрос Джейкоб, не отводя глаз от поля. Я бы назвал это место кассой взаимных пари. Деньги здесь роли не играют. «Важна сама победа». «То есть вы оба поставили на команду Стронгвилл?» «Не совсем так», — хохотнул мой собеседник, пряча прямой ответ за иносказательной иронией. «Я был бы не прочь поучаствовать в этот раз. Но, надо признать, мой выигрыш сомнителен, когда за дело берутся настоящие фавориты». Рейнард буркнул «дерьмо», и это заставило Джейкоба замолчать. Между тем, игроки на поле готовились к первому вбрасыванию. Со стороны начала каждого матча было чем-то похожим скорее на свалку, чем на спортивное состязание. 8 игроков по 4 в каждой команде столпились в центре поля. Каждый старался повернуться лицом к судье, насколько ему удавалось справиться с нетерпеливо танцующей под седлом лошадью. Казалось, ни у одного из них не было заметного преимущества перед прочими. В экипировке для конного спорта все они выглядели впечатляюще. Вот всадники бросились вслед за мечом. Конские копыта яростно барабанили по земле, выворачивая ее комьями. Удар, и первый мяч влетел в ворота желтых. «Форвард Стронгвилл выигрывает для своей команды первое очко после идеально точной передачи лидера». Примечание. Лидер — главный игрок на поле. Он — связующее звено между центровым и нападающим, форвардом. Делает меткие передачи и поддерживает оборону. «Хантера Истона Хейтса. Этот парень вновь подтвердил свой высокий рейтинг. Похоже, сегодня Лаки Хайт ждут немалые трудности». «Хантер?» При всем умении держать себя, я не смогла скрыть своего интереса. «Так он играет сегодня?» «Ага». — ответил Джейкоб, даже не глядя на меня. И как только успел к первому периоду. «Какой номер?» «Третий». Я сразу же отыскала его глазами и с жадным вниманием смотрела на человека в седле. Всадник в голубом поло на сером жеребце с цифрой 3 на спине тем временем возвращался к центру поля для нового вбрасывания. И управлял лошадью не просто хорошо, а великолепно. Вот он поднял голову за секунду до громкого звука о начале следующего чакера. Его взгляд на миг оторвался от меча. Он посмотрел прямо на меня. Затем ударил клюшкой и промазал. «Хейтс не попал по мячу!» — пророкотал по громкоговорителю голос комментатора. «Такое вам удастся увидеть не слишком часто, леди и джентльмены. Но, думаю, это доказывает, что и игроки с рейтингом в 10 голов тоже могут порой делать ошибки». Игра на поле продолжалась. До конца чакера оставалось меньше 3 минут. Поколебавшись долю секунды, Хантер развернул лошадь и поскакал за мячом. Я не стала дожидаться конца игры и вернулась к линии, где игроки меняли коней уже через добрых полчаса, когда пополнила свою тележку. Сама не понимала, насколько волновалась, пока не увидела Хантера, едущего с поля в мою сторону. Другие игроки тоже разъезжались и окликали его. Некоторые поздравляли с хорошей игрой, другие подшучивали над тем, как он промазал по легкому мячу. Его лошадь шла неспешной рысью, и он натянул поводья всего в нескольких шагах от меня. Серый жеребец послушно встал совсем рядом, чуть ли не касаясь моего плеча, а седло оказалось на одном уровне с моей головой. Все, что я видела с этого ракурса, — это начищенный до зеркального блеска сапог, вставленный в стремя, и мускулистое бедро Хантера в белых бриджах. Чтобы увидеть его целиком, мне пришлось запрокинуть голову назад. А вы знаете, как устрашающе выглядит человек на лошади для того, кто смотрит на него, стоя на земле? Когда серый конь норовисто затанцевал на месте, жуя удила, я испытала пугающее ощущение, исходящее от животного безмерной и грубой силы. Ведь вес лошади в 6 раз превосходит вес сидящего на ней всадника. Блестящие бока превосходного животного поднимались и опускались, натягивая подпругу при каждом шумном вдохе и выдохе, а кожаная упряжь мерно поскрипывала. «Воды?» — произнесла я, с трудом узнавая свой собственный голос от переизбытка в нем ноток волнения. Не дожидаясь его ответа, мой взгляд скользнул вверх, задержался на белом шлеме для пола, который Хантер держал у бедра. Затем двинулся выше по атлетически жилистой загорелой руке. Голубое спортивное поло с короткими рукавами было скроено так, что одновременно и ладно облегало мощный мужской торс и вместе с тем давало полную свободу движениям. Я оценила вид и невольно сглотнула. «Хочешь погладить?» Его вопрос получился провокационным. Чувствую, как каждый сантиметр моей кожи натягивается от напряжения. Губы подрагивают, прячу взволнованные руки за спину. Я смею верить. Как его зовут? Меркьюри. Примечание. Меркьюри с английского «ртуть». Я уже хотела ответить, но заметила, что что-то, а скорее кто-то, явно привлек внимание Хантера. Он казался спокойным, но его серые, словно кварц, глаза нервно блеснули. Я проследила за его взглядом. К нам приближалась сногсшибательная блондинка в коротком коктейльном платье. Я уже видела ее в его доме, в тот самый первый день своего приезда. Я подумала, что она его девушка. А может, это и была Ребекка, его сестра? Спешившись, Хантер передал жеребца и часть своей экипировки стоящему неподалеку конюху. И в этот момент мельком посмотрел на меня через плечо, но тут же отвел глаза и двинулся к девушке навстречу. Наш момент был упущен, если он вообще был.